Глава 18. Антуан сидел злой. В забегаловке через три дома от ресторана Али Мурана готовили только триппу. Ну ладно, сойдет, опрометчиво посчитал Антуан и заказал полную порцию. Выглядела триппа сытно. Ее, очевидно, животного происхождения ингредиенты сладострастно прижимались друг к другу в густом томатном соусе, источая жар и луковый дух. Антуан погрузил вилку в самую гущу. «Что это?» – прожевав, обратился он к хозяину. «Триппа, сеньор. Название мне и самому известно. Из чего триппа?» «Тушеный говяжий рубец, сеньор. Наша национальная гордость, сеньор». «Нашли чем гордиться», – проворчал Антуан. «Других поводов нет. Дайте содовый». В глубине Антуана, а именно в его личном антуановском рубце, стремительно развивались бурные события с неприглядным названием «Изжога». «Даже не пытайтесь сохранить хорошее расположение духа после тосканской триппы. Суп из потрохов – безотказное средство для порчи настроения». Теперь Антуан мучился от изжоги и поджидал приступ подагры. Он чувствовал, что в ресторане Али Мурана затевается нехорошее. Встреча подопечного и сотрудника аналитической секретной службы за границей не может быть случайной. Но кто из них шпион? Кто должен стать объектом пристального внимания французской контрразведки? Вдруг Демарш уже работает с Николашей, и не их Жаном-Мари дело вмешиваться. А если наоборот, русский вербует Демарша, тогда надо прекратить утечку информации. Тут мобильный телефон заиграл мелодию Марсельезы, и, поднеся его к уху, Антуан услышал. Тут в микроавтобусе трое русских пасут нашего клиента. Че делаем? Жан-Мари был деловит. Принято. Будем брать всех. Вызывают Дзеппи с подкреплением. Что делает клиент? Ест десерт. Продолжай наблюдение. Сообщай. Антуан отключился. На десерт, как уже упоминалось, подали клубничный суп. За лакомством разговор шел о перспективах работы на Демарше. Николаша дал уклончивое обещание после отпуска вернуться к этой теме и проработать ее досконально. Демарш остался удовлетворен ответом. Но мысли Николаша блуждали далеко. Он не знал, может ли рассчитывать на Антуана. Того нигде не было видно. А Жан-Мари, вкусно поев и сладко покурив, слонялся по ресторану с несерьезным видом. Коля нервничал. Ужин подходил к концу, и операция была на грани провала. Челюскин заерзал на своем месте. Чего тебе?» — недовольно покосился кучер. «Мне бы того, в туалет, по-малому. То ему жрать охота, то одеться, теперь по-малому. Какой-то ты непоседа неугомонный». «Потерпи, недолго остался», — вставил Камшицкий. Эта парочка совсем не принимала Челюскина в расчет. Его, научно говоря, рейтинг опустился ниже нулевой отметки. Впрочем, он никогда и не был высоким. На самом деле Челюскин ни по-малому, ни по-большому не хотел. А хотел он размяться. Он понимал, что назревает схватка и, возможно, со смертельным исходом. Такой финал его не устраивал, особенно для себя и Николаши. Челюскин хотел, чтобы в нужный момент его руки и ноги работали легко и свободно, были сильными и ловкими. «Не могу больше терпеть», – жалобно, но настойчиво сказал он. «Я быстро». «Ладно, пойдем». Кучер вздохнул и открыл дверь. «Только не вздумай бежать». Челюскин никуда бежать и не собирался. Нет победы в отступлении, победа в атаке. Размявшись и восстановив кровообращение, он вернулся к машине. «Погоди-ка», — остановил его кучер, когда Никитий хотел сесть на свое место. «Повернись-ка и руки давай протяни». Тут кучер сноровисто и крепко стянул Челюскину запястье прочными пластиковыми путами и произнес. «Вот так будет лучше». Сопротивляться, показывает норов и умение, Челюскину было рано, и он смиренно подчинился, только приговаривая растерянно. «Ой, зачем это? Зачем?» Руки его оказались крепко связаны. «Жаль, что не сзади», — подумал Челюскин. Сзади, в полу его куртки, для такого случая была вшита тонкая стальная пилка и закреплена отмычка для наручников, тоже тонкая, незаметная для металлоискателей. Входная дверь ресторана «Али Мурана» распахнулась на всю ширину. «Большое спасибо, до свидания, заходите». Швейцар придерживал перед Николашей дверь. Пропустив вперед спутницу, Перегудов вышел на улицу, Демарши еще возились в гардеробе. Он огляделся. Вдоль улицы горели фонари, свет их отразился в блестящих глазах Леры. Лоснящийся от пасты Лева крутился неподалеку. Французских контрразведчиков не было видно. «Ох уж эта контрразведка», — подумал Николаша. «Никогда их вовремя нет. Московские гости сейчас, ежу понятно, полезут отбирать папку. После Лериного доклада, ничего не понимающему Демаршу, они точно захотят забрать документы. И, разумеется, бумаги надо отдавать. Не хватает еще того, чтобы Демарш прочитал, что там написано. Если Ги прочтет, то сразу поймет, кто водит его за нос. То есть надо способствовать тому, чтобы папку похитили. Но при этом делать вид, что помогаешь и стоишь горой за демарша. Хорошо затеять драку, помахать кулаками, заехать кому-нибудь в нос, стать скоропузиком боевыми товарищами, закрепить таким образом дружбу, чтобы потом, через много-много лет, сидя перед камином с бокалом маслянистого бренди, вспоминать со стариной Ги, как молодыми дрались с разбойниками во Флоренции и, кажется, победили. Но где же эти Антуан и Жан-Мари? Неужели все прошляпят? Неужели не догадаются вмешаться? Это такой шанс, такая удача для продвижения в карьере. Доблестные сотрудники взяли врагов. Эх. Сейчас начнется. Держись за моей спиной, Лера, сказал Николаша. Уже? А можно? Принялась она было задавать вопросы, но тут отворилась дверь ресторана и вышли демарши. Она умолкла. Антуан смотрел на эту компанию из-за занавеси харчевни и не знал, что ему делать. «Куда вы сейчас, Николас?» – спросил демарш с сытым выражением. Хоть он и не получил улиты, но другие блюда пошли ему на пользу. Француз подобрел и расплылся. Папка торчала у него из-под мышки. Между тем Лёва, подрагивая щеками, направился к демаршу. Тронулся и припаркованный в 20 метрах синий автобус. «Ага», – подумал Николаша, – «началось». «Не бей ее здесь!» – медленно ведя машину в 5 метрах за Лёвой насосом, сказал Камшицкий кучеру. «Почему? Я ее в шею!» – удивился кучер. «Зачем менять план? Очень кучно они стоят!» – объяснил Камшицкий. «Сейчас все начнут двигаться, бегать, кричать, и точности не будет. А как же тогда? Тащи в машину, здесь ее и потом в реку, в Арно!» «Ладно!» – кучер смотрел вперед. Компания оживленно разговаривала. «Что-то не вижу Витю». «Витя, ответь, где ты?» – спросил мобильный Камшицкий. «Здесь я, навстречу иду». «И точно, тут все и увидели Витю. До дверей ему оставалось не больше 10 шагов. Русского нейтрализуй, Кольку, и покрепче, как бы помешать нам не вздумал». Челюскин сел молча, только проверил, как работают суставы кистей запутанных рук. «Мы живем на набережной», – говорил тем временем Николаша. «Пожалуй, пройдемся». «Правильно», – одобрил решение демарш. Леве, француз, казался хлюпиком и маменькиным сынком. Он был убежден, что достаточно потянуть папку и сесть в машину. Насос уже слышал, как микроавтобус отъезжает, открывая проход правая задняя дверь. И тут демарш, освобождая правую руку для прощального рукопожатия, передал сиреневую папку Амели. Теперь она сунула ее под мышку. «Что ж», — подумал Лева, — «у бабы еще легче». Витя уже выбрал место на затылке Николаши, куда ему предстоит заехать кулаком своей правой ударной руки. Кучер привстал на своем месте в открытой двери, глядя на Лерин локоть, за который собирался схватить и затянуть в машину. «Начали!» – скомандовал Камшицкий. Лёва сделал последний шаг и двумя пальцами дернул за папку, которая держала Мили. Папка не пошевелилась. Лёва удивился. Откуда ему было знать, насколько могут быть натренированы и в прижатии к груди предметов парижанки, выросшие под постоянной угрозой, подвергнуться нападению сдергивающих с плеч сумочки мотоциклистов. Приобретенный инстинкт намерто приковал сиреневую папку с Николашным компроматом к Эмилии. Лёва насос потянул за папку во второй раз. «Месье, ответьте, в чем?» – удивленно начал, задирая правую бровь демарш и вместо ответа получил прямой точный удар. Надо сказать, у карапузика Ги была крупная голова, и он считал это несомненным преимуществом. Дескать, большой голове и мыслей больше. Сейчас же пришла пора отметить и недостаток Гийомовой особенности. У большой головы большое лицо. А в такое легче попасть кулаком. Лёва засветил точно в лоб, под которым скрывалось хранилище демаршевых мыслей. Они сорвались со своих мест, как голуби из-под колес автомобиля. Голова демарша опустела, ноги подкосились, и он сел на асфальт. Лёва вернулся к Амели и папке. Амели решила стоять насмерть. В этой французской женщине проснулись весь вздор и упрямство, безрассудство и отвага. Отобрать у нее папку казалось делом безнадежным. Лёва тащил на себя, Амели не уступала. Пока Гийом гонял в своей башке голубей, его женушка рушила все планы. В Николаше бушевало беспокойство. Что будет, если Амели так и не отдаст папку? Демаршем оставлять ее нельзя. Нет, надо Лео выручать, принял решение Коля и рванул, отдаляясь от Леры, к мадам с криком. Держитесь, я помогу вам, Амели. Николаша чуть не пропустил прибытие Вити трех члена. Он так внимательно следил за действиями насоса, что поздно заметил его напарника. Удар пришелся правее, чем планировалось. Удар пришелся Николаше в ухо. В ударе в лицо есть что-то бесчеловечное. Есть на теле куда более болезненные места. Печень, например, или пах, но лицо. Удар в лицо означает психологическую травму, кульминацию отношений, развязку сюжета, причем для обеих сторон. Как для бьющего, так и для битого. Коля принял удар в виде трех члена, как эстафетную палочку, как вымпел перед началом финального матча. Короче, удар придал Николаше дополнительное ускорение, и он сбил Амели с ног. Та, падая на землю, инстинктивно выставила обе руки вперед. Папка освободилась из тисков и полетела вниз. Лева нагнулся, чтобы ее схватить. А рядом с папкой как раз сидел, приходя в себя, Демарш. Тут-то к нему и склонилась, приблизившись на расстояние вытянутой руки, щекастая физиономия. Гийом немедля впился в щеки ногтями. Лева, еще не почувствовав боли, шарил руками по земле, стараясь зацепить папку. «О, как медлителен этот насос!» — пронеслось в голове Николаши. И он крикнул. «Пусти, Демарш! Я его сам!» Но Демарш не отпускал щек. «Хватай и беги, насос, беги!» — хотелось заорать Николаше. Наконец-то Лёва ухватил несчастную папку и стал подниматься, увлекая за собой Демарш. Тот, препятствуя преступным действиям, поджал ноги. Кожа на Лёвиных щеках трещала и оставалась под ногтями Демарша. Звук резал уши. Широкие царапины наливались красным свежим соком. Насосу было не сладко. Уже повернув к машине, он замедлил ход, решая, что делать, скинуть Демарша или уходить с ним на щеках и отцепить потом. Коля больше не мог терпеть промедления и выдал молодецкую пинка. Бил он, стараясь придать Леве дополнительную скорость и правильный, удаляющийся от центра событий, вектор движения. Любители решать кроссфорды сейчас решат, что целил Николаша вместо из четырех букв, первые из которых «Ж», и будут правы, но... «Что-то мне сегодня не везет», — удрученно подумал Коля. Молодецкий пинок не попал в намеченную рыхлую цель. Он попал в место, имеющее серьезное научное название, не всякому известное, то ли атавизм, то ли рудимент. По-простому — в копчик. Это было больно. И по крику стало ясно, что ни о каком побеге не может быть и речи. Лева опять опустился на корточки, вместе с ним сел на асфальт и цепкий Демарш. «Все пропало!» – пронеслось в голове у Николаши. «Нас ждет разоблачение!» Как гласит русская пословица, не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно так и получилось. Тут-то и подоспели кучер с Витей. Не успел Коля как следует посочувствовать насосу, а Демарш забрать злосчастную сиреневую папку у мычащего на корточках врага, как оба получили по второму удару. Коле врезали в челюсть. От сильного толчка он, радуясь, что теперь не надо угождать и нашим, и вашим, опустился, мотая головой, на пыльный флорентийский асфальт и принялся наблюдать. Приступивший к боевым действиям кучер попал потомку французских аристократов Гийому Демаршу в левый глаз. Считается, что шрамы украшают мужчину. Может быть. А фингал Демаршу он явно не был к лицу. Еще отлетая от кучера, Ги успел растерять весь свой лоск, глаз пока только затекал, но впереди его ждало посинение, помутнение и так далее. Коля смотрел на аналитика НАТ с удовольствием. Ай да кучер! Но тут Перегудову стало не до развлечений и удовольствий. Кучер грубо схватил за шею, тащил к микроавтобусу Леру. Коле пришлось встать и вмешаться. Кучер оказался готовым к нападению. Он даже не прищурился, когда получил в лицо. Он отпустил Леру и решил свалить Колю подсечкой. Николаш уклонился и попробовал применить захват. Не получилось. Лера стояла на тротуаре и жадно глотала воздух. «Бабу в машину!» — крикнул кучер и ткнул Колю под коленку. Тот устоял. Кучер хотел кулаком. Коля увернулся. Схватка была на равных. Видать, обучали их одни и те же преподаватели. Легко держать победу ни у кого не получалось. Нападая и уклоняясь, Коля выкрал мгновение и заглянул в микроавтобус. Из глубины его, вопросительно, мешаться или нет, смотрел Челюскин. Коля отрицательно покачал головой и крикнул, целясь противнику в горло. «Получай!» Кучер не получил, увернулся. А Витя времени не терял. Он подхватил Леру и закинул ее в машину. Коля рванулся за подругой, почти выпустив из поля зрения кучера, и тут же был откинут ударом последнего. Отлетая, он видел, как Антуан, Жан-Мари и еще какие-то незнакомые люди, развернувшись в кавалерийскую лаву, приближалась к компании дерущихся, словно вовремя подоспевшие наши из наивного героического кинематографа середины 20 века. Наконец-то, подумал Коля и посмотрел вслед безнадежно удалявшемуся синему автобусу. «Пожалуйста, месье, не трогайте папку», — проговорил Антуан, ставя на нее ногу. Бой был закончен. Пыль, как пороховой дым, оседала на мостовую. Участники приходили в себя. Амели отряхивала юбку. Насос, прислушиваясь к ощущениям, страдал. Николаш осмотрел след автобусу и надеялся на Челюскина. Демарш выковыривал из-под ногтей Левину кожу. Кучер потирал разбитый кулак. «Месье?» – удивился Гийом Демарш, прекращая маникюрное занятие. «Вы француз?» «Да, месье. И как француз французу хочу задать вам пару вопросов». Антуан, обернув руку на своем платком, поднял папку. «Вопросов, месье, мне? А сами-то вы?» Он хотел спросить, кто, но не успел. Заговорил Антуан. «Что вы хотели от этих людей?» Антуан показал на Лёву и Кучера. «Я!» – воскликнул Демарш. «Это они пытались ограбить нас с женой». «Ограбить?» – вступил в разговор капитан Зеппи. «Где ваш бумажник, месье?» «Ваша сумочка, мадам». Демарш сунул руку в карман. Названные предметы оказались на месте в полном порядке. «Вам придется проехать с нами, господа». Антуан огляделся по сторонам и, уперев взгляд в Николашу, добавил. «Вам, кстати, тоже». Николаш пожал плечами, повинуясь. «Вы из полиции, месье?» – спросил Демарш. «Из местной?» «Что-то вроде», – ответил Антуан и кивнул капитану. Тот протянул Демаршу удостоверение, подержал его перед глазами и сказал. «Пройдемте». Помощник сеньора капитана, сержант Бузетти, как раз подогнал бело-синий служебный «Фиат».